Смена религии, культ Озириса, прекращение строительства пирамид, агрессия в Нубию и Азию. Второе. Гиксосы. Иордания, Северная Аравия. Третье. Хетты, Восточная Анатолия. Образование хеттов из нескольких хатта-хурицких племен. Возвышение Хаттусы, расширение на Малую Азию, взятие Вавилона. Второй толчок. 11 век до нашей эры. Первое. Чжоусцы, Северный Китай, Шэньси. Завоевание княжеством Чжоу древней империи Шан-Инь. Появление культа неба. Прекращение человеческих жертвоприношений. Расширение ареала до моря на востоке, Янцзы на юге, пустыни на севере. Второе. Скифы. Центральная Азия. Третий пассионарный толчок. 8 век до нашей эры. Первое. Римляне. Центральная Италия. Появление на месте разнообразного италийского, латино-сабино-этрусского населения римской общины войска. Последующее расселение на Среднюю Италию, завоевание Италии, закончившееся образованием республики в 510 году до нашей эры. Смена культа, организация войска и политической системы, появление латинского алфавита. Второе – самниты, Италия. Третье – этруски, северо-запад, Италии. Четвертое – галлы, Южная Франция. Пятое – эллины, Средняя Греция. Упадок ахейской и крито-микенской культуры в XI-IX веках до нашей эры. Забвение письменности, образование дарийских государств Пелопоннеса, VIII век. Колонизация эллинами Средиземноморья, появление греческого алфавита, реорганизация пантеона богов, законодательство, полисный образ жизни. Шестое – лидийцы, седьмое – корейцы, восьмое – киликийцы, девятое – персы, Иран, образование мидян и персов, Деёк и Ахимен, основатели династий, расширение Мидии, раздел Ассирии, возвышение Персиды на месте Элама, закончившееся созданием царства Ахеменидов на Ближнем Востоке, смена религии, культ огня, маги. Четвертый толчок. Третий век до нашей эры. Сарматы, Казахстан. Вторжение в европейскую Скифию. Истребление скифов, появление тяжелой конницы рыцарского типа, завоевание Ирана парфянами, появление сословий. Второе. Кушаны-сагдийцы, Средняя Азия. Третье. Хунны, Южная Монголия. Сложение хунского рода племенного союза. Столкновение с Китаем. Четвертое. Сяньби. Пятое. Пуе. Шестое. Когурё, Южная Маньчжурия, Северная Корея. Возвышение и падение корейского государства Осон. Третий, второй века до нашей эры. Образование на месте смешанного тунгуса-маньчжура-корейско-китайского населения племенных союзов, выросших впоследствии в первые корейские государства Когурё, села Пэкче. Пятый пассионарный толчок. Первый век нашей эры. Первое. Готы. Южная Швеция. Переселение готов от Балтийского моря к Черному. Второй век. Широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства. Создание готской империи в Восточной Европе. Второе. Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей. Третье – даки, современная Румыния. Четвертое – христиане, Малая Азия, Сирия, Палестина. Возникновение христианских общин, разрыв с иудаизмом.